Глава 56. Комната для посещений в тюрьме Чанжи была небольшой. Побеленные звездкой стены. В центре длинный стол, по обе стороны которого стояли деревянные стулья. На одном из них сидела Дженнифер. Она подняла голову, когда дверь открылась, и вооруженный охранник ввел Стефана Бьорка. Бьорку было около 40. У него было осунувшееся лицо и выпученные глаза. «Щитовидка не в порядке», — подумала Дженнифер. Лицо Бьорка было в свежих кровоподтеках. Он сел напротив Дженнифер. «Меня зовут Дженнифер Паркер. Я ваш адвокат. Я постараюсь вытащить вас отсюда». Посмотрев на нее, он сказал: «Поторопитесь». Была ли это мольба или угроза? Дженнифер вспомнила слова Майкла: «Я хочу, чтобы ты освободила его под залог, прежде чем он начнет говорить». «С вами здесь хорошо обращаются?» Покосившись на охранника, стоящего возле двери, он сказал: «Да, все в порядке. Я подала прошение об освобождении вас под залог». «Каковы мои шансы?» В его голосе звучала надежда. «Довольно высокие. Через 2, максимум 3 дня вы выйдете отсюда». «Вытащите меня отсюда поскорее. Скоро увидимся». Дженнифер встала. «Спасибо». Стефан протянул ей руку. «Нельзя!» — резко произнес охранник. Они оба повернулись. «Никаких прикосновений!» Бросив взгляд на Дженнифер, Стефан Бьорк хрипло прошептал: «Поспешите». Когда Дженнифер вернулась в отель, ей передали, что звонил инспектор Тоу. Зайдя в номер, она услышала, как звонит телефон. Это был инспектор. «Пока вы ждете, мисс Паркер, может, вы осмотрите город?» Сначала Дженнифер хотела отказаться, но потом она поняла, что делать ей нечего до того момента, пока Стефан Бьорк не сядет в самолет. До этого ей не следует огорчать инспектора Тоу. «Спасибо», — ответила Дженнифер, — «с удовольствием». Они пообедали в Кампачи, затем выехали из города, направляясь в сторону Малайзии по Букит-Тима-Роуд. Мимо проплывали живописные деревушки. Люди были хорошо одеты и выглядели счастливыми. Дженнифер и инспектор Тоу посетили кладбище Кран-Жи и военный мемориал. Когда они поднялись по мраморным ступенькам, то увидели огромный мраморный крест и громадную колонну вдали. На кладбище было много белых крестов. «Война принесла нам много бед», — сказал инспектор Тоу. «Мы потеряли многих родных и близких». Дженнифер промолчала. Она вспомнила могилу в Сэндс-Пойнт, но она не хотела думать, что лежит там, под надгробным камнем. В Манхэттене на Гудзон-стрит проходило совещание представителей различных правоохранительных органов страны. В наполненной народом комнате царило ликование. Многие из собравшихся потратили долгие годы, по крупицам собирая улики против гангстеров, убийц и вымогателей, но каждый раз талантливый адвокат добивался их освобождения. Но в этот раз все было по-иному. У них имелись свидетельства консиглиера Томаса Колфакса. 25 лет он был осью мафии. Он выступит в суде, назовет имена, даты, факты и цифры. Теперь у них руки развязаны. Адам приложил больше всех усилий, чтобы приблизить этот день. Это будет его триумфальная колесница, которая привезет его в Белый дом. Но теперь все пошло прахом. Перед Адамом лежал список тех, кто подлежал аресту. Под 4-м номером стояло имя Дженнифер Паркер за соучастие в убийстве и планирование других федеральных преступлений. Обведя взглядом собравшихся, Адам заставил себя сказать: «Я вас всех поздравляю». Он хотел добавить еще что-нибудь, но комок в горле помешал ему. Презрение к самому себе было сильнее физической боли. «Испанцы правы», — подумал Майкл Моретти. «Месть хороша тогда, когда она остынет». Дженнифер Паркер была вне его досягаемости, но она скоро вернется. А пока Майкл Моретти мог пофантазировать, представляя себе, как он поступит с ней. Она изменяла ему во всех смыслах этого слова, и он окажет ей специальные почести. В Сингапуре Дженнифер еще раз попыталась дозвониться до Майкла. «Извините», — ответил ей телефонистка, — «но линия с Соединенными Штатами занята». «Попробуйте чуть позже, хорошо?» «Конечно, мисс Паркер». Телефонистка посмотрела на человека, стоявшего рядом с пультом, и тот заговорщицки улыбнулся ей. Сидя в своем кабинете, Роберт Ди Сильва смотрел на листок ордера. В него было впечатано имя Дженнифер Паркер. «Наконец-то она у меня в руках», — подумал он. Он зловеще улыбнулся. Ей позвонила телефонистка. «К вам пришел инспектор Тоу. Он ожидает в вестибюле». Дженнифер удивилась. Она совсем не ждала его. «Может, у него есть какие-нибудь новости про Бьорка?» Она спустилась в вестибюль. «Извините, что заранее не позвонил вам», — сказал инспектор Тоу. «Мне надо поговорить с вами наедине». «У вас есть какие-нибудь новости?» «Мы можем поговорить в машине. Я хочу вам что-то показать». Они повернули на Иочуканг-роуд. «Какие-то проблемы?» — спросила Дженнифер. «Никаких. Залог будет внесен послезавтра». «Куда он ее везет?» Они подъехали к группе домов, стоящих на Джалан-Гуатопах-роуд. Шофер остановил машину. Инспектор Тоу повернулся к Дженнифер. «Я думаю, это заинтересует вас». «Что именно?» «Пойдемте. Сейчас вы все увидите». Здание, в которое они вошли, снаружи выглядело старым и неухоженным, но больше всего Дженнифер поразил запах. В нем было что-то дикое и примитивное. Молодая девушка поспешила к ним навстречу. «Вам нужен гид? Я...» Инспектор Тоу отмахнулся. «Мы сами». Он взял Дженнифер за руку и повел ее дальше. По обе стороны располагались 6 огромных емкостей, откуда доносились странные звуки. Дженнифер и инспектор Тоу подошли к одной из них. На стене висела табличка «Не протягивайте руки, опасно». Дженнифер посмотрела вниз. В бассейне было полно крокодилов и аллигаторов несколько дюжин. Они постоянно двигались, залезая друг на друга. Дженнифер поежилась. «Что это?» «Ферма по выращиванию крокодилов». Он посмотрел на рептилий. «Когда они достигают возраста от 3 до 6 лет, с них снимают шкуру и делают из нее бумажники, ремни и туфли. Видите, почти у всех крокодилов открыта пасть. Так они отдыхают. Но когда пасть закрыта, надо смотреть в оба». Они подошли к бассейну, где лежали 2 огромных аллигатора. «Этим по 15 лет. Их используют в качестве производителей». «Они такие уродливые!» — Дженнифер повела плечами. «Как они только могут терпеть друг друга?» «Они не могут», — ответил инспектор Тоу. «Кстати, они спариваются довольно редко». «Это доисторические существа». «Именно. Их род насчитывает 1 000 000 лет. Они живут так, как жили их доисторические предки». Дженнифер было непонятно, зачем он привез ее сюда. Если инспектор думал, что эти отвратительные чудовища заинтересуют ее, то он ошибался. «Может, мы пойдем?» — спросила Дженнифер. «Сейчас». Инспектор посмотрел на девушку, которую они встретили у входа. Она шла к первому бассейну с подносом в руках. «Сегодня день кормежки», — объяснил инспектор. «Смотрите». Он подвел Дженнифер к первому бассейну. «Крокодилов кормят рыбой и свиными легкими. Раз в 3 дня». Девушка принялась кидать еду в бассейн, и вода там сразу же забурлила. Крокодилы накинулись на свежую еду, разрывая ее на части своими острыми зубами. Дженнифер увидела, как два крокодила вцепились в один кусок мяса и тут же принялись нападать друг на друга. Вскоре вода окрасилась в цвет крови. Приблизились другие крокодилы и набросились на двух раненых рептилий, кусая их за головы, пока не оголилось мясо. Они пожирали их живьем. Дженнифер замутила. «Давайте уйдем отсюда, пожалуйста». Инспектор Тоу крепко держал ее за руку. «Одну минутку». Он постоял еще немного, наблюдая за крокодилами, а затем повел Дженнифер к выходу. В ту ночь Дженнифер снились крокодилы, рвущие друг друга на куски. Два из них превратились в Адама и Майкла. Дженнифер проснулась вся дрожа. Она так и не смогла заснуть до утра. Начались облавы. Федеральные агенты и сотрудники других правоохранительных органов одновременно начали операцию в десятках штатов и других странах. Все было продумано до мелочей. В Огайо был арестован сенатор, когда он выступал в женском клубе, рассказывая о роли честности в правительстве. В Нью-Орлеане была закрыта нелегальная букмекерская организация. В Амстердаме арестованы контрабандисты бриллиантов. В городе Гэри, штат Индиана, был арестован директор банка, который отмывал деньги организации. В Канзас-Сити был закрыт магазин подержанных товаров, в котором продавали краденые вещи. В Фениксе, штат Аризона, были арестованы 6 детективов из полиции нравов. В Неаполе была закрыта кокаиновая лаборатория. В Детройте арестована банда похитителей автомобилей. Не дозвонившись Дженнифер по телефону, Адам Уорнер пришел к ней в контору. Синтия сразу же узнала его. «Извините, сенатор Уорнер, мисс Паркер уехала за границу». «Где она сейчас?» «В отеле «Шангри-Ла» в Сингапуре». Адам обрадовался. Теперь он может позвонить ей и сказать, чтобы она не возвращалась. Дженнифер как раз выходила из душа, когда в номер вошла горничная. «Извините, когда вы сегодня уезжаете?» «Я уезжаю не сегодня, а завтра». Горничная растерялась. «Мне велели подготовить номер для гостя, который приезжает сегодня вечером». «Кто это вам сказал?» «Управляющий». На телефонный узел отеля позвонили из-за границы. За пультом сидела другая телефонистка, и другой человек стоял рядом. «Нью-Йорк вызывает мисс Дженнифер Паркер». Телефонистка посмотрела на стоящего рядом человека. Тот покачал головой. «Извините, мисс Паркер выехала сегодня из отеля». Облавы продолжались. Людей арестовывали в Гондурасе, Сан-Сальвадоре, Турции, Мексике. В тюрьму садились убийцы, грабители и торговцы наркотиками. Операция развивалась по плану. В Нью-Йорке Роберт Ди Сильва пристально следил за развитием событий. У него радостно стучало сердце, когда он думал о том, как в его сети попадут Дженнифер Паркер и Майкл Моретти. Майкл Моретти ускользнул от полиции по чистой случайности. В годовщину смерти тестя Майкл и Роза пошли на кладбище. Через 5 минут после того, как они ушли, агенты ФБР ворвались в дом Майкла Моретти и в его фирму. Не застав его ни в одном из этих мест, они устроили засаду. Дженнифер вспомнила, что ей надо зарезервировать билет на самолет для Стефана Бьорка. Она позвонила в Сингапур Airlines. «Меня зовут Дженнифер Паркер. У меня билет на рейс 112, вылетающий завтра в Лондон. Я бы хотела забронировать еще один билет». «Хорошо, подождите, пожалуйста». Дженнифер ждала у телефона, и через несколько минут голос спросил. «Вы сказали Паркер? P-A-R-K-E-R?» «Да». «Ваш предыдущий заказ аннулирован, мисс Паркер». Дженнифер всполошилась. «Аннулирован? Кем?» «Не знаю. Вас вычеркнули из списка пассажиров». «Это какая-то ошибка. Впишите меня заново. Извините, мисс Паркер, больше мест нет». «Инспектор Тоу разберется со всем этим», — решила Дженнифер. она согласилась поужинать с ним. За ужином она все ему и расскажет. Инспектор заехал за ней рано. Она рассказала ему о путанице в отеле и о недоразумении с билетами. Инспектор Тоу пожал плечами. «Наша известная халатность. Я разберусь». «А как насчет Стефана Бьорка?» «Все готово. Его отпустят послезавтра утром». Инспектор сказал что-то шоферу по-китайски, и машина развернулась в обратную сторону. «Вы еще не видели Каланг-роуд. Интересное место». Машина повернула направо и выехала на Лавендер-роуд, а затем свернула налево. Здесь начиналась Каланг-роуд. Повсюду висели объявления магазинов, торгующих цветами и венками. Через несколько кварталов машина снова повернула. «Где мы?» Наклонившись к Дженнифер, инспектор тихо сказал: «Мы на Безымянной улице». Машина замедлила ход. По обе стороны улицы располагались похоронные бюро Тан Ки Сенг, Клин Нох, Анг Юнг Лонг, Гох Сун. Впереди виднелась похоронная процессия. Скорбящие были в белых одеждах. Играл небольшой оркестр, труба, саксофон и барабан. Тело покойного утопало в цветах. Дженнифер повернулась к инспектору. «Что это?» «Здесь расположены дома смерти». Он посмотрел на Дженнифер. «Но смерть — это часть жизни, не правда ли?» Дженнифер взглянула в его холодные глаза, и ей внезапно стало страшно. Затем они поехали в «Золотой Феникс», и когда их посадили за столик, Дженнифер спросила: «Инспектор Тоу, зачем вы возили меня на крокодиловую ферму и улицу с домами смерти?» Посмотрев на нее, он непринужденно ответил: «Я полагал, это заинтересует вас. Тем более, что вы приехали сюда, чтобы освободить своего клиента, мистера Бьорка. Многие люди... Молодые люди нашей страны умирают из-за наркотиков, которые ввозятся в Сингапур, мисс Паркер. Я мог бы, конечно, отвезти вас в больницы, где их лечат, но я подумал, что будет более наглядно, если вы увидите, где заканчивается их жизнь. Это не имеет ко мне ни малейшего отношения. Все зависит от точки зрения». Доброжелательность исчезла из его голоса. «Послушайте, инспектор Тоу, — сказала Дженнифер, — я уверена, что вам хорошо заплатили. В мире не хватит денег, чтобы купить меня». Он встал и подал кому-то знак. Дженнифер обернулась. Два человека в серых костюмах направлялись к столику. «Мисс Дженнифер Паркер?» «Да». Она сразу узнала в них федеральных агентов. «ФБР, у нас есть документы на вашу выдачу и ордер на арест. Вы полетите сегодня с нами в Нью-Йорк».